Глава 6. Сотрудничество. Ярославские знакомые удивились моему появлению, ничуть не меньше меня. «Кну!» — взвизгнула Евдокия, но тут же была остановлена тренером, закрывшим ее милый ротик своей ладонью. Быстро он сориентировался. Еще не хватало, чтобы все вокруг узнали о моем происхождении. Аристократов по городам достаточно, но вот княжичей не так уж и много. Сразу появится нездоровый интерес. Пожав руку тренеру, пригласил их переместиться за один из дальних столов. Официантка моментально сориентировалась и, перекинув еду и напитки на поднос, направилась вслед за нами. «Евдокия, называй меня просто по имени, хорошо? Без лишних добавлений». «Ну как?» — растерянно спросила девушка. «Почему?» Я вздохнул и подумал о том, что надо отправить ее разговаривать с Семеном. Пусть вместе обучаются. «Так надо. Надеюсь, этого ответа вам достаточно». «Более чем», — кивнул Игорь. Он-то прекрасно понимал, откуда у этой просьбы растут ноги, потому сориентировался и успел остановить Евдокию. «Спасибо». Я отпил немного темного и продолжил. «Вы какими судьбами тут? Вроде бы не собирались никуда срываться». «Скажем так, князя Рикона не устроило мое мнение касательно нашего с Евдокией будущего». Только сейчас заметил, что девушка прильнула к бывшему тренеру, всем видом демонстрируя тот факт, что они не просто знакомые. «Ну ничего себе! И когда, спрашивается, успели? Меня ведь всего несколько недель в городе не было. Похоже, что служанка слишком активно взялась реализовывать данный мною совет. А что именно его не устроило?» «Я захотел выкупить свою любимую, а он сперва намекнул на мои предыдущие косяки, а затем предложил подписать 10-летний контракт с Ярославлем, причем с условием обязательных вылазок в мертвые пустоши. Меня, как понимаешь, такие условия не устроили. Мало того, что платит копейки, так еще и под зубы мертвецов подставить хочет». «Так вы просто сбежали?» Евдокия нахмурилась. «Не совсем», — ответил Игорь. «Мы поговорили с одним человеком из высшего совета, и он любезно согласился принять роль посредника. Так что мы оставили деньги на выкуп и неустойку за расторгнутый контракт, после чего сразу покинули город». «И подозреваю, что обратно в Ярославль нам не вернуться», — буркнула девушка. «Подозреваю, что она впервые покинула родной город, поэтому сейчас заметно нервничала». Игорь поцеловал ее в лоб и попросил подготовить комнату ко сну. Девушка сразу поняла, что мужчинам надо поговорить, и без лишних вопросов отправилась в номер. «Так чего дальше планируете делать? Останетесь в городе или попытаете счастье в других местах?» «Но на самом деле сюда мы ехали с конкретной целью. У меня в Петербурге живет один знакомый, который служит охранником в семье Никоновых. Так в прошлом году он зазывал меня к себе. Высокая зарплата, проживание и все остальное». «Отличный вариант», — кивнул я. «Это точно. Только вот с утра я уже поговорил с ним и выяснил, что место давно занято. Поэтому придется пока поискать что-нибудь другое. Заначка у меня есть, так что месяц как-нибудь продержимся. Но потом, если станет совсем туго, то придется устроить парочку рейдов в местные пустоши». Я задумался на пару мгновений. «Так вот же решение всех моих проблем. Сидит, спокойно пьет пиво и закусывает картошечкой по-деревенски. Осталось только убедить его согласиться на мою слегка авантюрную затею. Игорь, а что, если я предложу вам обоим поработать на меня?» Тренер нахмурил брови и покачал головой. «Нет уж, Андрей, в Академии Пустоши телохранители не пускают, а мастеров ближнего боя там и своих хватает. И поверь, некоторые из них на голову сильнее меня. Да и Евдокии я больше не разрешу служанкой работать. Хватит ей за чужими дядьками простыни убирать». «Да я не об этом. Скажу прямо. У меня появилась идея открыть в городе лавку зельевара. Но надежного человека, который будет управлять бизнесом, пока я учусь в академии, у меня нет. Даже думал на Семена это дело повесить. Как вы неожиданно появились. Вот. Сколько вам предлагали в той охране?» 500 в месяц», — задумчиво ответил тренер. «Ого, как-то не ожидал я такой суммы. Нежирно нынче специалисты получают. Но есть в этом и плюс. Если кто-то попытается наехать на лавку, Игорь вполне сможет дать сдачи. «Ну, допустим, я смогу предложить тебе такое же жалование за работу директором. Еще 50 буду платить Евдокии за работу продавцом. И в этом, я замечу, нет ничего зазорного». «Ну, не знаю». «А чего вы теряете? Зарплата достойная, крыша над головой есть. И даже не придется думать о походах в мертвые пустоши. Чего еще желать?» Игорь потер подбородок, после чего наклонился вперед и полушепотом спросил. «Княжич, а у тебя средства-то такие есть? Или это пока не более, чем амбиции? Лавка, да еще и в Петербурге, дело не дешевое». «Деньги есть», — кивнул я. А сам в этот момент прикидывал. 550 на зарплаты, черт знает сколько на аренду помещения и исходники. Пожалуй, одним эликсиром ночного зрения тут не отделаешься. Придется доставать из памяти еще парочку неплохих рецептов. Только вот надо хорошенько подумать, каких. «Ну хорошо», — кивнул тренер. «А чем ты будешь отличаться от других подобных лавок? Их, насколько я знаю, в Питере и без того достаточно». «У меня есть свои наработки в области зелья варенья». Я увидел вскинувшиеся от удивления брови тренера и сразу себя поправил. Точнее как, наработки мамины, но я лишь внес несколько правок. Это вполне могло сойти за правдоподобную версию. По крайней мере, Маргарет действительно была весьма талантливой зельеваркой, которая увлекалась созданием своих рецептов. Правда, они, по большей части, касались бытовой области применения. «Ну, про твою маму я слышал». Тренер залпом осушил остатки пива и хлопнул ладонью по столу. «Ладно, подробности предлагаю обсудить утром. Не привык принимать важные решения на пьяную голову. Ты ведь не против?» «До сегодняшнего дня у меня вообще не было кандидатов на эту должность, так что я вполне могу подождать и до утра». Тренер достал из кармана небольшую стопку купюр, после чего положил на стол пятерку и начал подниматься из-за стола. «Игорь, а можно личный вопрос?» «Ну?» «Ты и Евдокия, когда вы успели?» Мужик ухмыльнулся. «Ну а чего тянуть кота за яйца? Она видная девка?» «Видная. Да и я хорош собой, хоть и не молод. Поэтому поговорили, обсудили дальнейшие планы на жизнь и пришли к выводу, что вдвоем будет как-то получше. И, кстати, спасибо тебе». «За что?» — удивился я. «Это ж ты сказал на меня внимание обратить. Так бы она...» Игорь махнул рукой и, не договорив фразу, направился к лестнице. Мое же внимание привлекла грудастая официантка, то и дело бросающая в мою сторону томный взгляд. Поспать мне так и не удалось. Девушка оказалась весьма ненасытной особой. А организм Андрея требовал постоянного продолжения банкета. Возможно, мы бы продолжили наше веселье, но под утро официантка все-таки начала сдавать позиции. Слабачка. «Я больше не могу», — выдохнула девушка, сползая с кровати. «Тебе точно 19 лет?» «Фух, меня так даже охотники не выматывали. Ну, отпусти, Андрюш». «Ну, чего ей ответить? Хвалиться столетним опытом подобных упражнений? Не поверит же». «Отпущу». Я притянул ее к себе. «Но только при одном условии». «Каком?» «Скажи, пожалуйста, зачем владелец гостиницы подослал тебя ко мне?» Спустя полчаса принялся за стандартную разминку. А заодно обдумывал слова, сказанные миловидной девушкой по имени Екатерина. Она сперва очень испугалась, но после заверений, что ей за это ничего не будет, начала говорить. Так вот, из ее слов выходило, что владелец гостиницы сразу узнал во мне княжича Громова, поэтому постарался аккуратно расспросить о моих дальнейших планах. Ну, помимо учебы в Академии Пустоши, конечно. Вот чудак, мог ведь просто спросить, я бы ответил, наверное. А он какую-то схему придумал с подкладыванием девушки под молодой организм. Хорошо, что я не сдержался. Но и плохого ничего не случилось. Все равно оставалось ощущение, что девушка что-то недоговаривала. Но с этим ничего не поделать. Не пытать же ее, в конце концов. Нормально потренироваться мне не дали, так как в комнату кто-то постучал. «Заходите, открыто!» — сказал я, не открывая глаз. «Ну ты дал, молодой!» — послышался голос Игоря. «Полночи всему этажу спать не давали!» «Что поделать? Девушка попалась красивая. Вы подумали над моим предложением?» «Да чего тут думать? Согласны, конечно. Только есть несколько моментов, которые хотелось бы обговорить до заключения контракта». Я поднялся на ноги, поднял руки ладонями вверх и представил два вихря. Спустя секунду передо мной появилось два вполне внушительных фаербола. И даже обошлось без пробитых потолков и сожженных халатов, к счастью, владельца гостиницы. Например... «Ну, во-первых, мне хотелось бы знать, кто именно будет заниматься изготовкой зелий». «На первых порах этим буду заниматься я, но потом найду подходящего человека». «И все же хотелось бы, чтобы подобные вопросы решились до начала твоего обучения». «Само собой», — кивнул я. «И еще что-то?» «Сегодня-завтра надо решить вопрос с арендой. Кто этим будет заниматься? Ты? Я?» «Предлагаю пойти вместе. Я в городе третий день, так что могу не сориентироваться в нужный момент. К тому же, если у нас получится найти подходящее место, надо будет зайти в банк Альферовых, обналичить деньги. И одному мне бы очень не хотелось ходить с такой суммой в одиночку». Во время нашей обратной дороги, после охоты на Лешего, Игорь немного рассказывал о своих похождениях в молодости и отдельно уточнил об относительно недолгом проживании в Петербурге. Ну, как недолгом? Целых 2 года обучения в академии, а после 14 месяцев работы в страже. За такое время, хочешь не хочешь, да обзаведешься определенными связями. Ну и к реалиям города привыкнешь. «Я всецело за. Мне бы только Евдокию куда-нибудь пристроить. Не хочу ее по городу таскать, почем зря». «Предлагаю отправить ее на помощь к Семену. Я ему оставил список задач, так что пусть побегают вместе, может справиться побыстрее». «Хорошо, я скажу ей», — согласился Игорь. «А насчет аренды? Есть у меня один хороший вариант. С утра объявление видел. Только вот боюсь, он тебе не понравится.